как исчезла?» — наседала я на дошедшего до высшей стадии вежливости товарища Абхалдамира. «Как такое могло случиться? Это же омега-камера! Или я что-то не так поняла?» Пока Эрин совершал последний и, похоже, уже безнадежный обход кабинетов и лабораторий, я отправилась выяснять обстоятельства пропажи нашего единственного свидетеля. Честно скажу, известие о ведьме, испарившейся из самого защищенного от любых неожиданностей помещения в НЧЧК, звенело у меня в ушах погребальным колоколом. Вот теперь точно все. Кирдык нашему обвинению и нам заодно. Сноска. Кирдык. Внезапная глобальная катастрофа. Конец света. Гоблинский. «Нет, моя дорогая, вы все поняли верно», — с бесконечным терпением разъяснял ситуацию непроницаемый Легатар. «Сволочная действительно исчезла. К несчастью, безвозвратно. Это случается с иномирянами. Крайне редко, но случается. Впрочем, пойдемте взглянем на запись камер слежения. Вы тогда и сами все поймете». «Пойдемте», — вздохнула я. Камеры запечатлели все. Облокотившись на укоризненно аккуратный стол дежурного, укоризненно, потому что за мной такой параноидальной склонности к раскладыванию всего по полочкам отродясь не водилось. Вот и добавился еще один комплекс к тому букету, которым я и без того уже обладала. Я со смешанными чувствами наблюдала, как гражданка Сволочная, она же ОБ Могильная, исчезает во внезапно открывшемся портале. Зрелище было неприглядное. Несчастную ведьму крутило и крючило, мотало от стены к стене, а ее силуэт в тюремной робе постепенно истончался и вытягивался. Клубящаяся воронка портала затягивала сючку медленно, можно сказать, по частям. Сперва ведьма вытянулась раз эдак в 5 от своего прежнего роста. Затем в телепорте скрылись ее ноги. Некоторое время Могильная еще сопротивлялась силе магического притяжения, но вот с мерзким хлюпающим звуком она пропала в провале целиком. Словно детская игрушка, прыгунок на резинке. Оттягиваешь резинку, а потом отпускаешь. Меня передернуло. Вот так, леди Анарелла Тиони. Легатар сочувственно вздохнул и выключил монитор. В общем-то, вполне закономерный конец карьеры госпожи Сольги Волочной. Мы так и не знаем, то ли ее родной мир притянул ее обратно, то ли наш выплюнул. Прошу прощения за это зрелище, миледи. То есть с попадальцами это случается? Уточнила я в основном, чтобы отвлечься. Да, такие случаи известны. Иногда пришельцы настолько отвратительны нашему миру и настолько близки собственному, что их родная среда притягивает их обратно. Отчего же тогда не утянет Мэйну? Я недоверчиво поморщилась. Что-то здесь не сходится, товарищ Абхалдамир. Лично мне индульгенция кажется более мерзкой, нежели это несчастное. Миледи, вы просто не успели ознакомиться со всеми деяниями госпожи Волочной. Поверьте, она мало чем отличалась от госпожи Сидоровой. Просто ей не так повезло. Кроме того, вполне возможно, что госпожа Волочная вовсе не вернулась домой, сменив стезю ведьмы на свою прежнюю профессию, а отправилась скитаться по мирам дальше, словно цветок в стремнине. «А какая у нее была прежняя профессия?» — вяло полюбопытствовал я. «А вы не интересовались?» — Абхалдамир заломил бровь. «Напрасно, миледи. Меж тем это знание могло вам помочь». «Ну, теперь уже бессмысленно рассуждать об упущенных возможностях», — пожала плечами я. «Не томите, сударь». «Менеджер», — эльф криво усмехнулся, — «по продажам. Канцелярских товаров, кажется». «Значит, с Сидоровой они были коллегами еще и в этом», — я хмыкнула. «Сколько общего?» «Что ж, это отчасти объясняет их деловую хватку. Пожалуй, теперь нам остается уповать лишь на то, что и госпожу Индульгенцию постигнет участь ее товарки». «Сомневаюсь, миледи. К несчастью, госпожа Индульгенция значительно лучше ориентируется в наших реалиях. Да и адаптировалась она неплохо. Я бы не стал рассчитывать на то, что наш мир решит... отрыгнуть», — подсказала я. Легатар поморщился, но кивнул. «Именно. Хотя не перестаю на это надеяться». «Ваши слова де эру в уши», — я вздохнула. «Право, как жаль, что нам не удалось приблизить этот светлый момент. Однако мне еще отчет писать по поводу этого прискорбного инцидента. Смею ли я надеяться на вашу помощь в плане предоставления необходимых материалов? Безусловно, миледи. Абхалдамир изящно поклонился. Позвольте проводить вас.